а потом на пленуме Союза писателей. Еще лет 10-20 назад все выглядело проще. Они ударили, получат тоже. И подсчитывалось, сколько, какой процент населения уцелеет в каждой из стран. В наше время при нынешних арсеналах и знаний о последствиях, особенно вторичных, очевидно, никто не уцелеет не только в двух этих странах, но и вообще на планете. Впрочем, люди более прозорливые писали об этом и десятилетия назад. Тот же Джонатан Шелл в книге «Судьба Земли», потрясшей Америку и многих в других странах. Страна превращается в радиоактивную пустыню, но средства нанесения ответного удара сохранились в шахтах, на бомбардировщиках и подводных лодках. Эти руководители, которым уже некем руководить, которые сидят в подземных бомбоубежищах или в самолетах судного дня и не могут приземлиться, будут располагать средствами национальной обороны. Но нации, которую нужно оборонять, уже не будет. В чем же для них будет заключаться цель нанесения ответного удара? Поскольку нации уже нет, то этой целью не может быть обеспечение национальной безопасности. Не может быть этой целью и защита других народов, потому что ответный удар может окончательно погубить экосферу и положить конец существованию человечества. Но целью может быть возмездие. За содеянное беспримерное зло, преступление, за первый удар, который сгубит миллиарды людей, да и остальных обречет на мучительную смерть. Именно на этом делают обычно акцент. Дескать, только эта угроза возмездия и удерживает агрессора от первого удара. Советские и американские ученые издали совместную книгу «Прорыв», на русском языке выпущенной издательством «Прогресс», Москва, 1987 год. Достаточно прочесть статьи и тех, и других, чтобы ощутить ту убежденность, которая сейчас в мире ученых, политиков, пожалуй, и военных господствует. Главная угроза – не возможность агрессивного запланированного удара с чьей-то стороны, а нарастающая лавина непредсказуемых случайностей. Самые безумные головы, еще 5-7 лет назад, бредившие идеей хотя бы ограниченной ядерной войны, остужены и прояснены той истиной, что в ядерной войне никому не уцелеть. Зато возросла и все возрастает тревога, в книге это доказано научно, что цепь компьютерных и прочих случайностей рано или поздно сработает, и все рухнет в бездну. Пока мир держится на доктрине возмездия, все мы заложники в руках у случая, как сказал, выступая в ООН, наш министр иностранных дел. И он, случай, все более грозным противником предстает перед человечеством. В том-то и дело, что сама эта доктрина сдерживания возмездия не только абсурдна сегодня, не только аморальна, но и бесконечно опасна тем, что усыпляет всех видимостью выхода из положения. Хорошо ли, плохо ли, но войны нет. За нее откровенно держатся те на Западе, кто не верит в успех мирного соревнования систем, да и просто безответственные игроки в национальный престиж. А вот в выступлениях Михаила Сергеевича Горбачева и на Московском форуме, и на встрече с участниками из Сыкульского форума, с французскими общественными деятелями, подчеркивается именно аморальность, опасность и бесперспективность этой самой доктрины сдерживания возмездия. Смотреть на нее, оценивать ее по-иному, лелеять ее по-тетчеровски, по-миттерановски, по-американски, или, как у нас некоторые в полемическом запале, значит удерживать людей и человечество в рискованном состоянии обреченного ожидания. Сработает или не сработает случай, и в какую сторону на этот раз. А тут хотят подключить к системе губительных случайностей еще и космос. Кажется, мы живем в эпоху, когда памятники ставить надо не решительным, а как раз сомневающимся. Например, тем низовым работникам американского ЦРУ, кажется, опять себя подставляю, которые в дни Карибского кризиса, получив от своего шпиона Пеньковского информацию, что Советский Союз собирается нанести упреждающий ядерный удар, не подали наверх эту опаснейшую в той накаленной обстановке фальшивку, видимо, опасаясь, что там найдутся решительные паникеры, а подали бы, а стало бы последней каплей, или те операторы и командиры наши, американские, которые уже столько раз не сделали последнего шага, движения, распоряжения, хотя вся информация, возможно, кричала, вопила, что вражеские ракеты уже летят, уже на подлете, не нажали, понимая, что если что и спасет человечество, то, может быть, именно не выстрел. До сих пор все так и было. А вы хотите, чтобы писатель был решительнее этих военных, не нажавших? Если я с какими военными, то именно с этими. Нет, альтернативы у человечества нет, если оно хочет выжить. Полный отказ от самоубийственного оружия, от войн. До нового тысячелетия осталось несколько лет. Даже это слишком много. Опасно много для игр с лавиной случайностей, когда все подвешено на волоске доктрины сдерживания возмездия. Ситуация безумная.